Глава десятая. Заболел зуб. Он давно уже шатался, однако под крючком бюгельного протеза держался устойчиво. Но вчера вечером, когда Сталин снимал протез, он ощутил боль. Он снова надел протез, крючок зафиксировал зуб. Но когда трогал зуб языком, зуб шатался и, как ему казалось, десна побаливала. Сталин лег спать, не сняв протеза, и провел ночь спокойно. Утром осторожно снял протез, потрогал зуб языком, потом пальцами. Зуб шатался. Хотелось его выдернуть, вытолкнуть изо рта языком. Сталин приказал вызвать из Москвы зубного врача. К концу дня ему доложили, что доктор Липман и техник-протезист прибыли самолетом и помещены на дачу номер 3. Как устроится, пусть придет, — распорядился Сталин. Через полчаса доктор явился, красивый, добродушный еврей лет под 40. Он уже лечил Сталина, Сталин был им доволен, даже сказал как-то: «У вас руки более ласковые, чем у Шапира». Шапира был предшественником Липмана, тоже хороший специалист. Но Сталин не любил врачей, которые расспрашивают, ощупывают, выслушивают, назначают лекарства, но ничего не объясняют, не говорят, чем ты болен, чему служит их назначение. Держатся чересчур многозначительно. Свою профессию превращают в таинство, в загадку. В маленьком, молчаливом Шапиро эти черты были особенно неприятны. Липман, наоборот, рассказывал, что делает. Говорил, каковы у Сталина зубы, как содержать протез, а когда первый раз вырвал у Сталина зуб, не бросил его в полоскательницу, как это делал Шапиро, а показал Сталину, показал, во что превратился корень и почему этот зуб надо было обязательно удалить. Спокойный, общительный человек. Сталин про него говорил, посмеиваясь: «И зубы рвет, и зубы заговаривает». Он видел, что Липман его боится. Ничего в этом особенного нет, его все боятся. Но если у зубного врача от страха дрожат руки, он может натворить что-нибудь не то. И потому обращался с Липманом приветливо. Сегодня, как обычно, спросил: «Как живете? Как дома? Все хорошо?» Хотя про дом и семью Липмана не знал ровно ничего. «Все хорошо, Иосиф Виссарионович, спасибо». Липман открыл чемодан, довольно большой, почти как дорожный, вынул инструменты и подголовник, который прикрепил к креслу. То, что он заранее устанавливает подголовник, тоже понравилось Сталину. Шапиро это проделывал, когда Сталин уже сидел в кресле. А Сталину всегда было неприятно, когда возится за его спиной. Установив подголовник и проверив, хорошо ли он держится, Липман пригласил Сталина сесть. Сталин сел. Липман повязал ему салфетку, мягким движением рук опустил его голову на подголовник. «Удобно?» «Хорошо». «На что жалуетесь?» «Зуб шатается. Особенно, когда снят протез». «Сейчас посмотрим». Липман подал Сталину стакан с водой. «Прополощите, пожалуйста». «Так, хорошо. Теперь откиньте, пожалуйста, голову. Так прекрасно». Осторожным движением Липман снял протез, потрогал зуб. Пальцы у него мягкие, пахли чем-то приятным. Аккуратный врач. Потом перебрал разложенные на столе инструменты, вынул ручное зеркало, снова осмотрел зубы, сказал: «Этот зуб придется удалить, другого выхода нет. Ничего, кроме неприятностей, вы от этого зуба не будете иметь. Протез на нем не держится, совсем плохой зуб». «Сколько времени это займет?» Ну, ранка, я надеюсь, заживет за 2-3 дня. Протез сделаем за сутки. Думаю, на все уйдет дней 5, не больше. Я 5 дней буду ходить без зубов, — нахмурился Сталин. Почему же без зубов? — улыбнулся Липман. У вас не будет пока только верхних коренных. Можно, конечно, временно приспособить и этот протез. Липман повертел в руках старый бюгель. Тогда у вас не будет только одного зуба, но при любом перекосе вы можете повредить здоровый зуб. Слишком большая на нем нагрузка. Зачем рисковать? Потерпите несколько дней. — Хорошо, — согласился Сталин. — Когда надо рвать? — Когда угодно, могу сейчас. — А если завтра утром? — Можно и завтра утром. — У меня сегодня гости. Неудобно принимать гостей без зубов, как вы считаете? Гостям, — улыбнулся Липман, — если они хотят поесть, нужно прежде всего самим иметь зубы. Сталин встал. Липман поспешно развязал на его шее салфетку. — Отдыхайте, — сказал Сталин. — Завтра утром после завтрака вас пригласят. Киров приехал днем. Сталин велел Жданову ввести его в курс их работы по учебнику истории и пригласить вечером на ужин. Ужинали втроем — Сталин, Киров и Жданов. — Хорошо, что ты приехал, Сергей Миронович, — говорил Сталин, усаживаясь по праву хозяина во главе стола. — А то вот Андрей Александрович, — он кивнул на Жданова, — не пьет, не ест, сидит за столом, как Иисус Христос, и меня хочет с голоду уморить. А я на этот счет согласен с Чеховым. Все эти болезни доктора выдумали. Есть надо все. Понемногу, конечно, в разумных пределах. Травка полезна кавказская, кинза, тархун, Джон Джоли. Фрукты полезны, вино сухое, грузинское вино, хорошее вино. Пей, ешь, все на пользу будет. Что на столе, сам видишь. Ты человек кавказский. Или, может быть, в Ленинграде забыл, что такое хачапури, что такое лобио, что такое сациви? Не забыл, — ответил Киров, смеясь и накладывая себе в тарелку понемногу от каждого блюда. Все помню и все люблю. Не знаю, какая теперь в Ленинграде кухня в моде, — задумчиво проговорил Сталин. Раньше у дворян французская кухня была в моде, у народа немецкая, сосиски, колбасы, а сейчас... «Сейчас в моде пролетарская кухня», — сказал Киров. «Щи, борщ, котлеты, макароны. Что по карточкам даем, то народ и ест». «Да, карточки», — по-прежнему задумчиво проговорил Сталин. «Отменять будем карточки». На это Киров никак не отреагировал. Отмена продуктовых карточек с 1 января — вопрос решенный. «Урожай в этом году ожидается хороший», — продолжал Сталин. «Хлеба должно хватить». «Получили мы сведения по Казахстану. Урожай, пишут, небывалый, десятки лет такого не было. Надеются получить по 25 центнеров с гектара. Боюсь, твой друг Мирзоян не справится с таким урожаем». «Мирзоян энергичный человек, не подведет». Как бы не слыша реплики Кирова, Сталин задумчиво продолжал. «Богатый урожай — это, конечно, хорошо, но и таит в себе опасность. Застает людей врасплох, приносит с собой настроение самоуспокоенности, благодушия, беспечности. Богатый урожай тогда хорош, когда он собран, вывезен, не расхищен, не растерян». Киров знал, Сталин ничего не говорит зря. Разговор о Казахстане затеял не случайно. За столом Сталин обычно не вел деловых разговоров, сегодня завел. Начинает издалека. Говорит банальные вещи, Такая у него манера преподносить самые неожиданные решения. И опять о сельском хозяйстве. Месяц назад на июньском пленуме ЦК Киров получил нахлобучку за невыполнение и без того сниженных планов заготовки хлеба и мясопродуктов. Никаких сниженных планов не было. Произвели обычные уточнения по отдельным культурам. По одним план снизили, по другим повысили. Сталин в этих делах разбирается плохо. Сельского хозяйства не знает. И никакого отставания тоже не было. Для Ленинградской области июнь еще не решающий месяц заготовок. Однако Киров против постановления не возражал. Партия готовится к отмене карточной системы. Надо сосредоточить все силы на обеспечении страны хлебом. Надо всех подтянуть. И если делать выволочку, то, конечно, на примере парторганизации ведущей будет хорошим предупреждением всем. Дело обычное. Никакого подвоха против себя лично Киров не увидел, хотя с большей пользой можно было сослаться на московскую, столичную организацию. Недостатки те же, а заготовки начинаются раньше. Но московскую организацию возглавляет Каганович. А его-то Сталин задевать не хочет. Характерное для него политиканство. Обидеть одного, вознаградить другого и стравить их между собой. Когда-то Степан Шаумян говорил: «У Кобы змеиный ум и нрав». Но Киров был выше этого. Когда решаются партийные дела, нет места личным обидам. К тому же Киров презирал Кагановича. Во всяком случае, июньское решение ЦК об отставании Ленинграда было понятно Кирову. Разговор о заготовках в Казахстане непонятен. Участие его в работе над учебником истории — фикция. Какой он историк? Сталин тоже не историк. Но он таковым себя считает. Зачем же его вызвали? «Ладно», — неожиданно сказал Сталин. «С чего это мы вдруг заговорили об урожае, о Казахстане, о Мирзаяне? У нас здесь одно дело. Вопросы истории». Он повернулся к Жданову. «Вы ввели Сергея Мироновича в курс дела?» «Ознакомил предварительно», — ответил Жданов. «Историческую науку надо взять в свои руки», — хмуро проговорил Сталин. «Иначе она попадет в чужие руки, в руки буржуазных историков. Впрочем, наши историки не лучше. Я уже не говорю о Покровском, он, в сущности, тоже буржуазный историк». «У Покровского, безусловно, были ошибки», — возразил Киров, «но Ленин оценивал его по-другому». Сталин не сводил с Кирова испытующего взгляда. «А как оценивал его Ленин? Вам, наверное, известно его письмо Покровскому по поводу российской истории в самом сжатом очерке». «А что он писал Покровскому?» «Знает ведь, что писал Ленин Покровскому. Хорошо знает, но думает поймать его на неточности». «Я не помню дословно текста. Можно посмотреть, письмо много раз публиковалось». Но Ленин поздравлял его с успехом, писал, что ему чрезвычайно понравилась книга, что ее надо перевести на иностранные языки. «Да», — согласился Сталин. «Такие комплименты Ленин отпускал, это было. Но тут же предложил дополнить книгу хронологическим указателем, чтобы не было верхоглядства. Вот в этом замечании и суть оценки Ленина». «Я не историк», — сказал Киров, — «но я так не думаю. Общая оценка была ясная, точная и похвальная. Предложение составить хронологический указатель есть не более как частное добавление, не исключающее общие положительные оценки. Покровский написал свою книгу в 1920 году, В сущности, его книга — первая попытка осветить историю России с позиции марксизма-ленинизма. И книгу эту, рассчитанную на широкие массы, он написал по заданию Ленина. При всех своих недостатках эта работа имела большие достоинства, мы по ней учились. Конечно, наука ушла вперед, и сейчас, вероятно, нужен новый учебник. Но охаивать работу Покровского, как это делают некоторые историки, неправильно. Травить его, как травили последние годы, недопустимо. Покровский, безусловно, был честным человеком. — Вот видишь, — усмехнулся Сталин, — а говоришь, что плохо разбираешься в истории. Ты в истории всех нас перещеголяешь. И ты прав. Надо создать новый учебник истории. Для этого я тебя и пригласил сюда. Ты не хотел ехать, а, оказывается, ты-то как раз здесь и нужен. Но сейчас речь не о Покровском. Я говорю о некоторых членах партии, старых членах партии. Вот товарищ Надежда Константиновна тоже занялась историей. Ты читал ее воспоминания о Ленине? — Читал, — кивнул головой Киров. А статью Поспелого в «Правде» по поводу этих воспоминаний тоже читал. Хорошая статья, дельная. Сталин обернулся, взял с журнального столика папку, перебрал, достал вырезку из «Правды», поглядел отчеркнутые красным карандашом места. Вот. Поспелов пишет. Крупская не критически преувеличивает роль Плеханова в истории нашей партии, а Ленина изображает как почтительного ученика Плеханова. Правильная мысль. Почему правильная? Потому что Крупская смотрит на эти фигуры из далекого прошлого, а Поспелов смотрит из сегодняшнего дня. И, исходя из опыта сегодняшнего дня, мы при всем нашем уважении к Плеханову, при всей высокой оценке его деятельности, теперь даже не можем поставить эти фигуры рядом. Киров по-прежнему внимательно слушал Сталина. Он хорошо помнил статью Поспелого. Дело, конечно, не в Плеханове. Криминал заключен в следующем высказывании Крупской. После октября на первое место стали выдвигаться люди, которым условия старого подполья не давали развернуться. К числу таких людей принадлежал товарищ Сталин. Киров отлично представлял себе, в какую ярость приведут Сталина эти строки, и понимал, что ответ не замедлит. Так и оказалось. Ответил Поспелов в «Правде» длинной статьей, в которой критиковал разные аспекты мемуаров для того, чтобы высказать следующее главное положение. И в период подполья ведущая роль таких авторитетных организаторов, вождей партии, как Сталин и Свердлов, была совершенно очевидна основным большевистским кадром, работавшим не за границей, а непосредственно в России. Это, конечно, не так. Однако Сталин не переносит малейшего покушения на версию о том, что еще до революции он был вторым человеком в партии, что Ленин руководил партией из-за рубежа, а он, Сталин, руководил ею в России. Это не соответствовало истине, но способствовало сплочению партии вокруг нового руководства, и Киров эту версию принимал. Но одно дело — принимать версию как политическую необходимость, другое — искренне верить в нее. Сталин усмехнулся. Всех потянуло на мемуары. Вот и Авель Янукидзе туда же. И с той же папки, снова обернувшись к журнальному столику, Сталин достал брошюру Янукидзе, показал ее Кирову. «Читал?» Киров читал брошюру Янукидзе и понимал, что в ней не устраивает Сталина. На минуту у него шевельнулось желание сказать, что не читал, и тем уйти от разговора, но тогда Сталин предложит прочитать, и от разговора все равно не уйти. «Да, просматривал, она мне попадалась», — Сталин уловил уклончивость ответа. «Попадалась, просматривал», — повторил он. «Так вот, из этой брошюры получается, что о существовании типографии Нина знали только три человека — Красин, Янукидзе и Кецховели. Откуда Авелю Янукидзе это известно? Он был одним из руководителей типографии. Вот именно одним из. Были еще Красин, Кецховели. И Кецховели не скрывал от меня ее деятельности. Но Красина и Кецховели нет в живых. В живых только Авель Янукидзе. Однако тот факт, что он живой, еще не дает ему права представлять историю типографии так, как ему хочется, а не так, как оно было в действительности. «По-видимому, Янукидзе не знал о том, что вы были в курсе дела», — сказал Киров. «Вероятно, он был убежден, что ленинская директива выполняется точно». «Какая директива?» — насторожился Сталин. «Директива о том, что никто, кроме Красина, Янукидзе, Кецховели и наборщиков, не должен знать о типографии». «Откуда ты знаешь об этой директиве?» «Это факт общеизвестный». «Что значит общеизвестный?» «Это выдумал Янукидзе, и все поверили. Типография действительно подчинялась заграничному центру. Но из чего следует, что я ничего не знал о ней? Да, ею руководил лично Ленин, но это вовсе не значит, что, как пишет Янукидзе, ни один человек, кроме них, ничего о ней не знал. И если товарищ Янукидзе действительно так думает, почему он не проверил эти факты у бакинцев того периода? И почему выступил с этим именно сейчас? Почему подчеркивает именно это обстоятельство? Зачем все это понадобилось? Это понадобилось для того, чтобы опровергнуть тезис о преемственности руководства, чтобы доказать, что нынешнее руководство ЦК не является прямым наследником Ленина, что до революции Ленин опирался не на нынешних руководителей партии, а на других людей. Более того, он этим людям доверял, а нынешним руководителям не доверял. На чью мельницу льет воду товарищ Янукидзе? «Я не думаю, чтобы товарищ Янукидзе ставил перед собой такую задачу», — возразил Киров. «Я думаю, он просто рассказал о том, что знал. Того обстоятельства, что Кецховели вас информировал, он мог и не знать. Я убежден в этом». «Не вижу оснований для такого убеждения», — холодно ответил Сталин. «Не вижу оснований для такой уверенности. Товарищ Янукидзе не первый день в партии. Товарищ Янукидзе — член Центрального комитета партии. Товарищ Янукидзе не может не обдумывать политических последствий своих поступков. Товарищ Янукидзе не может не понимать, чьим интересам сегодня служит его брошюра. Если бы эту брошюру написал рядовой историк, то можно было бы пройти мимо. Историки могут ошибаться. Историки часто в плену голых исторических фактов, историки, как правило, плохие диалектики и никудышние политики. Но ведь эту брошюру написал не рядовой историк, а один из руководителей партии и государства. С какой целью написал? Потянула на мемуары. Рано потянула. Товарищ Янукидзе еще молодой человек, мы с ним почти ровесники, а я себя еще стариком не считаю и мемуары писать не собираюсь. Это не мемуары. Это политическая акция. Акция, направленная на извращение истории нашей партии. Акция, направленная на дискредитацию нынешнего руководства партии. Вот какую цель ставил перед собой товарищ Янукидзе. «Я думаю, вы несколько сгущаете краски», — нахмурился Киров. «Просто не дело Янукидзе писать такие брошюры. Он не историк и не писатель. Я сомневаюсь, что он хочет дискредитировать партийное руководство. Он честный, искренний человек и любит вас». Сталин из-под лобья в упор смотрел на Кирова. Глаза его были желтые, тигриные. Все больше раздражаясь, и поэтому, говоря с сильным акцентом, он сказал: «Честность, искренность, любовь — это не политические категории. В политике есть только одно — политический расчет». Разговор становился тягостным. Со Сталином в последнее время вообще стало трудно разговаривать, а когда он раздражался особенно. «Можно поправить, товарищ Янукидзе», — примирительно сказал Киров, — «указать на его некомпетентность в вопросах истории». «Да», — подхватил Сталин, — «если бы это написал какой-нибудь историк, его мог бы поправить другой историк. Но это написал член ЦК, один из виднейших руководителей страны. Поправить его следует на том же уровне». Он в упор смотрел на Кирова. «Ты 5 лет возглавлял бакинскую партийную организацию. Твое выступление было бы наиболее авторитетным». Киров был поражен. Такого еще не было. Он член политбюро. Должен публично засвидетельствовать, что Сталин был руководителем типографии «Нина», о существовании которой даже не знал. Тут Янукидзе прав. Почему такое предложение делается ему? Проверяется лояльность. Она достаточно проверена. А если надо проверить еще раз, то не на таком же примере. «Я никогда не занимался историей», — сказал Киров. «И не в курсе данного конкретного вопроса. Кроме того, в тот период, о котором идет речь, я не был в Баку». «Ну что ж», — спокойно ответил Сталин. «Как говорится, на нет и суда нет. Я надеюсь, что в партии найдутся товарищи, способные ответить Авелю Янукидзе». Он повернулся к Жданову. «Центральному комитету партии не следует заниматься этим вопросом. Это вопрос не всей партии, а только одной из ее организаций, Закавказской организации. Пусть Закавказская партийная организация и занимается своей историей. Вызовите товарища Берия, изложите ему точку зрения Центрального комитета. Он секретарь Закавказского крайкома, это в его компетенции».